Испачкана пеленка, детка плачет. Через мгновение грязное белье в корзине загорается. У вас есть отчеты, капитан Холлистер. Вы знаете, что было в том доме. Огнетушитель и индикатор дыма в каждой комнате. А однажды загорелись ее собственные волосы, капитан Холлистер. Родители вошли к ней в комнату и увидели, что она стоит в своей кроватке и плачет, а волосы горят. «Да», — сказал Кэп, — «это, должно быть, заставляло их чертовски нервничать». «Понимаете», — сказал Уэнлис, — «они учили ее не только проситься на горшок, они учили ее еще не зажигать огонь». «Противопожарные учения», — задумчиво произнес Кэп. «А это означает, что, как мой брат у своего сына Фредди, они выработали у нее стереотип поведения». «Вы привели эту аналогию, капитан Холлистер? Так давайте рассмотрим ее на минуточку. Что такое учить проситься на горшок?» «Выработать привычку. Просто и ясно». Внезапно голос старика взвился до невероятно высокого дрожащего дисконта, стал голосом женщины, бронящей ребенка. Кэп наблюдал со смесью удивления и отвращения. «Ты паршивая девчонка!» — кричал Уэнлис. «Посмотри, что она делала! Нехорошо, детка, видишь, как противно! Нехорошо делать в штанишки! Разве взрослые делают в свои штанишки? Делай в горшочек, детка, в горшочек!» «Прошу вас!» — страдальчески произнес Кэп. «Так создается стереотип поведения», — сказал Уэнлис. «Обучить личному туалету? Значит, обратить внимание ребенка на его собственное отправление таким образом, чтобы он увидел, сравнивая с поведением других, что именно плохо в его поступке. Вы можете спросить, насколько прочно укореняется этот комплекс в ребенке. Тот же вопрос задал себе Ричард Демон из Вашингтонского университета и для выяснения его провел эксперимент. Он объявил о наборе 50 добровольцев среди студентов, накачал их содовой водой и молоком, пока им всем стало не в моготу. Спустя какое-то время он сказал им, что он их отпустит, если они сделают в штаны. «Отвратительно», — громко сказал Кэп, чувствуя подступающую тошноту. «Это не опыт, а упражнение в дегенеративности». «Видите? Насколько стереотип поведения укоренен в вашей психике?» — тихо сказал Уэнлис. «Вам не казалось это отвратительным, когда вам было 20 месяцев? Тогда, если вам хотелось опростаться, вы это делали. Вы могли описаться на коленях у отца, если сидели там, а вам приспичило». Суть эксперимента Демона, капитан Холлистер, состояло в том, что большинство из них сделать в штаны просто не могли. Они понимали, что обычные нормы поведения там неприменимы, по крайней мере, на время эксперимента. Каждый находился в отдельном помещении, вроде обычной уборной. Но целых 88% из них просто не могли этого сделать. Вне зависимости от того, насколько сильно им хотелось, поведенческий комплекс, внушенный им родителями, оказался сильнее. «Ничего тут нет, кроме пустого любопытства», — отрывисто сказал Кэп. «Нет, это не любопытство. Я хочу, чтобы вы продумали аналогию между обучением проситься и противопожарным обучением. И одну существенную разницу, которая состоит в качественном скачке между необходимостью совершать первое и второе. Если ребенок слишком медленно учится правильно совершать туалет, каковы последствия этого? Небольшие неприятности. В его комнате пахнет, если ее не проветривать. Мамаша прикована к стиральной машине. Приходится вызывать людей для чистки ковра, когда обучение все же закончено, и самое худшее, у ребенка возникает постоянный зуд. А это может случиться только если у него очень чувствительная кожа или если мамаша не следит за ним. Однако последствия для ребенка, который может зажигать, Глаза его блестели, левый угол рта усмехался. «Я высоко оцениваю МакГи как родителей», — сказал Уэнлис. «Каким-то образом им удалось внушить ей, как вести себя с огнем. Насколько понимаю, им пришлось начинать воспитание задолго до того, как родители обычно начинают обучение личной гигиене. Может, даже до того, как она начала ползать. Детка нельзя. Детка сделала себе больно. Нет, нет, нет, плохая девочка, плохая девочка». «Но ваш компьютер предполагает, что она преодолевает свой комплекс, капитан Холлистер. Для этого у нее все условия. Она дитя, и комплекс еще не затвердел в ней, как цемент. К тому же с ней отец. Понимаете ли вы значение этого простого факта?» «Нет, не понимаете. Отец для нее авторитет. Он держит в руках все психические нити каждого физиологического отправления девочки, ребенка. За каждым из них, словно невидимая фигура за ширмой, стоит его авторитет. Для девочки, ребенка он как Моисей. Законы — это его законы, которые она должна выполнять, хотя и не знает, откуда они взялись. Он, вероятно, единственный человек на Земле, который может освободить ее от этой тяжести. Наши комплексы, капитан Холлистер, всегда приносят нам самые большие муки и душевные страдания, когда те, кто наделил нас ими, умирают и уже недоступны для диалога и сострадания. Кэп взглянул на часы и увидел, что Уэнлис находится у него почти 40 минут. Оказалось, не один час. «Вы уже заканчиваете? У меня другая встреча. Когда комплексы исчезают, они исчезают подобно плотинам, прорвавшимся после тропического ливня», — спокойно сказал Уэнлис. «У нас есть одна любвеобильная девица, 19 лет. У нее позади целая куча любовников. До 17 была девственницей. Ее отец, священник, постоянно твердил ей, девочке, что секс в замужестве — неизбежное зло, что секс вне замужества — ад и проклятие, что секс и есть яблоко первородного греха. Когда такой комплекс исчезает, он исчезает, словно прорвавшаяся плотина. Сначала появляется одна, другая трещина, маленькие незаметные струйки. А судя по данным вашего компьютера, мы находимся с нашей девочкой именно в такой ситуации. Есть предположение, что она по просьбе отца использовала свои способности, чтобы помочь ему, а затем плотина внезапно рушится, выплескивая миллионы галлонов воды, уничтожая все на своем пути, топя всех встречных, поперечных, навсегда изменяя ландшафт. Квакающий голос Уэнлиса поднялся от обычного негромкого говора до хриплого стариковского крика, но он звучал скорее жалобно, чем величественно. «Послушайте, — сказал он Кэпу, — выслушайте меня хоть раз. Сбросьте с глаз шоры. Сам по себе этот человек не опасен. У него небольшая сила, так, игрушка пустяк, и он это понимает. Он не мог с ее помощью заработать миллион долларов. Он не правит странами и народами. Он использовал свою способность, чтобы помочь толстым женщинам похудеть. Он использовал ее, помогая застенчивым администраторам приобрести уверенность. Он не может пользоваться своей способностью часто или с пользой для себя. Какой-то внутренний психологический фактор мешает ему. Но девочка невероятно опасна. Она вместе со своим папочкой спасается бегством ради сохранения жизни. Она очень напугана. Он также напуган, что и делает его опасным. Не самого по себе, а потому что вы заставляете его изменять привычный стереотип поведения девочки. Вы заставляете его учить ее заново оценить ту силу, которой она обладает. Заставить ее использовать эту силу. Уэнлис тяжело дышал. Доигрывая сценарий, конец уже был виден, Кэп спокойно спросил: «Что вы предлагаете?» «Его нужно уничтожить. Быстро. Прежде чем он сможет разрушить комплекс, который они с женой укоренили в этой девочке. Я считаю, что она тоже должна быть уничтожена, в случае, если ущерб уже нанесен». «Она же, в конце концов, маленькая девочка, Энлис». «Да, она может зажигать огонь. Мы называем это пирокинезом. Вы же представляете все это как Армагеддон». Армагеддон — мифическая битва между силами добра и зла при наступлении конца света. «Может, им дело и кончится», — сказал Уэнлис. «Не допускайте, чтобы ее малый возраст и маленький рост заставили вас забыть о Z-факторе, а именно это вы и делаете. А если предположить, что разжигание огня — только верхушка айсберга, ей 7. Когда Джону Мильтону было 7, он, вероятно, хватал уголек и с трудом пытался вывести свое имя, чтобы мамочка и папочка могли его прочитать. Он был ребенком. Джон Мильтон вырос и написал «Потерянный рай». «Ни черта не понимаю, что вы плетете», — отрубил Кэп. «Я говорю о потенциале уничтожения. Я говорю о способности, связанной с гипофизом, железой, которая в ребенке возраста Чарлин МакГи практически дремлет. Что будет, когда девочка превратится в подростка? Железа проснется и за 20 месяцев станет самой мощной силой в человеческом организме, повелевая всем от внезапного появления первичных и вторичных половых признаков до увеличения количества зрительного пурпура в глазу. Представьте себе ребенка, способного вызвать ядерный взрыв одним усилием воли». «Такого бреда я никогда не слышал». «Да? Тогда разрешите мне от бреда перейти к полному безумию, капитан Холлистер. Предположим, в эту девочку, которая где-то прячется сегодня, заложена некая сила, спящая до поры до времени, но способная однажды расколоть нашу планету надвое, словно фарфоровую тарелку в тире». Они в молчании посмотрели друг на друга. Внезапно раздался сигнал переговорного устройства. Через мгновение Кэп наклонился к нему и нажал на кнопку. «Да, Рэйчел?» «Черт его побери, если старик пусть на минуту не убедил его. Уэнлис похож на мрачного черного ворона. Это еще одна причина, почему Кэп не любил его. Сам он был жизнелюбцем, и если кого не выносил, так это пессимистов.